Глава 33. Спальня Люси Каннингем тоже была заперта, ею самой. Она рано поднялась к себе, но пока не раздевалась. Все чего-то ждала, и сама не зная чего. Какое-то тягостное, леденящее предчувствие повелевало «жди». Думать или анализировать она не могла, только чувствовать и терпеть это напряжение. Так терпит страх или горе. Страх тоже был. Незримо над ней нависал. Призвав на помощь остатки благоразумия, она пыталась унять этот страх. Скоро вернется Николас, и она больше не будет наедине с Генри. Она услышит, как Николас войдет и закроет дверь. Вот тогда нужно будет лечь и даже постараться заснуть. А утром все снова будет хорошо. Но всегда находятся люди, для которых утро больше не наступит. Ей показалось, что кто-то произнес эту фразу вслух и совсем близко. Нет, конечно, нет, здесь никого нет. Просто фокусы ее напуганного воображения. Мисс Каннингем встала и начала прохаживаться. Самое нелепое – сидеть и прислушиваться к этой плотной тишине. Церковные часы прозвонили 11:15. Что-то Никола задерживается. Интересно, почему? Никогда еще он так долго не задерживался. Но, во всяком случае, в Доллингрейндж. Ведь остальные его сотрудники уже давно вернулись домой. Нет больше никаких сил вот так сидеть и ждать. Чему быть, того не миновать. Пусть уж это поскорее случится. И все. Внутри нее заговорила другая, рассудительная Люси Каннингем, и успокаивающим тоном спросила: чего же она боится? Или кого? Поскольку в доме был всего один человек, ответ напрашивался сам собой – Генри. Раз так, то чего же бояться? Ну, как можно бояться Генри? Она просто дала волю нервам и довела себя до невыносимого состояния. А чтобы его преодолеть, надо всего лишь спуститься вниз и сделать то, что следовало сделать давно. Поговорить с Генри, рассказать ему, что кто-то пытался ее убить, и посмотреть, как он на это отреагирует. Мисс Каннингем подошла к умывальнику, ополоснула лицо, и ей стало лучше. Чувство ужасной беспомощности отступило. Но прежде чем ступить на крутую лестницу, она зажгла на площадке свет и посмотрела вниз. Спустившись, она зажгла лампу в холле, а потом направилась к кабинету Генри и открыла дверь. Там все было таким, как обычно. Захламленный стол, яркий верхний свет, сгорбленная спина Генри, склонившегося над разложенными перед ним насекомыми. Стол был очень большой и занимал почти половину комнаты, но на столешнице ни одного свободного дюйма. На столе стоял поднос с набором миниатюрных инструментов и множеством флакончиков. Лежали листы картона с аккуратно разложенными трупиками мотыльков, бабочек, стрекоз и пауков. Пауков было, пожалуй, намного больше, чем остальных насекомых. В основном они были крупные, а некоторые вдобавок еще и волосатые. Даже сейчас Люси чуть не вздрогнула. Существа, у которых было больше 4 конечностей, всегда вызывали у нее дрожь. Она их не любила и ни за что не полюбит. Генри тоже выглядел вполне обыкновенно и занимался своим обычным делом. Вооружившись пинцетом, он что-то проделывал с самым крупным и отвратительным пауком. Обычная картина, с той лишь разницей, что вместо паука предметом исследования могли стать мотылек, бабочка или даже ящерица или лягушка. А так, ничего принципиально нового и неизменный запах антисептика. Услышав шум открываемой двери, Генри Каннингем привычно сказал: «Если можно, я занят». Раньше Люси часто смущали эти слова, и она уходила. Но на этот раз она была настроена решительно. «Извини, Генри, но мне очень нужно с тобой поговорить». «Ну, может быть, в другой раз?» С легкой тревогой пробормотал он. «Нет, Генри, сейчас». Он со вздохом опустил руку, сжимавшую пинцет, откинулся в кресле, приподнял на лоб очки и провел свободной рукой по векам. «А я-то думал, ты легла». Люси подошла к столу с другой стороны и пододвинула себе стул. «Как видишь, нет». «Вижу, вижу». Он снова вздохнул. Но уже очень поздно, а я действительно очень занят. Эти экземпляры мне надо отправить одному моему знакомому в Бельгию. Он готовит лекцию о пауках, а у меня как раз есть такие, которые ему нужны. Изготовит слайды и на экране сфокусирует многократно увеличенное изображение. Это подборка, чтобы проиллюстрировать теорию Лелонга. «Но тебе же это не интересно?» «Нет», — подтвердила Люси. Он собрался снова заняться пауком, но она повторила уже громче и требовательнее. «Генри, мне надо с тобой поговорить». Он снова откинулся на спинку кресла. «Я очень занят. Так в чем дело?» «Генри, прошлой ночью кто-то пытался меня убить». Он уставился на нее и заморгал. Очки на лбу, дрогнув, блеснули. «Кто-то пытался убить тебя? Что ты хочешь сказать?» Она наклонилась к нему, опираясь одной рукой о стол. И он, и она сама увидели, что рука мелко дрожит. Люси снова положила ладонь на колени и сказала голосом, настолько изменившимся, что он еле его узнал. «Кто-то протянул веревку поперек лестницы. Потом в холле зазвенел звонок. Я подумала, что это телефон. Я побежала вниз и споткнулась о веревку. Рубец от нее виден и сейчас. Если бы я не держалась за перила, то все. Покатилась бы головой вниз, прямо на каменные плиты, и меня, возможно, уже не было бы в живых. Ведь так?» Генри был ошарашен. «Милая Люси! Ведь так, Генри?» Он отложил пинцет и с усилием согнул пальцы. Видимо, они затекли от долгого удерживания пинцета. «Кто-то, видимо, обронил веревку, а ты об нее запнулась. Николас, а может быть, миссис Хаббард? Непозволительная оплошность, это и действительно очень опасно». «Да, в Константинополе, помню». «Здесь не Константинополь», — прервала она его, — «а Хэзл Грин. И веревка оказалась садовой бечевкой. Ее не просто оставили, а ли обронили. Она была натянута через ступеньку и прикреплена к стойкам перил. Когда я ложилась, ее там не было. Кроме меня в доме остались лишь ты и Николас. Я хочу знать, кто из вас привязал эту бечевку? Кто из вас привязал?» «Люси!» «Это сделал один из вас. Если не ты, тогда Николас. Если не Николас, тогда ты. Я хочу знать, зачем». «Ты сама не знаешь, что говоришь? Но как же мне не знать? Я весь день об этом думала. Кто-то пытался меня убить». «Люси, у тебя разыгрались нервы. Пожалуй, тебе лучше пойти лечь. Ну, может быть, выпить чашечку чая и аспирин?» И вновь ее окутал страх. Рядом с ней просто Генри, который возится со своими противными пауками. Но в некоторых из его флакончиков яд. «Чашечка чая и аспирин». А он между тем говорил: «Тебе надо поскорее лечь. Я заварю тебе чай и принесу». В его голосе слышалось беспокойство. О чем? Она не знала. Странно. Очень странно. Он ни разу в жизни ни для кого не заваривал чай. Если бы его не звали к столу, он вообще забывал бы поесть. И вспомнилась книжка, которую она взяла полистать при вокзальном киоске. Книжка называлась «Смерть в чашке». Перед глазами поплыли флаконы на столе Генри. Она встала, придерживаясь за стол. «Да, я пойду лягу. Спать пока не могу, а чая мне не надо, иначе вообще не усну. Я просто лягу». На ходу она обернулась. «Почему до сих пор нет Николаса?» Генри Каннингем уже сдвинул очки на переносицу и взял в руки серебряный длинный инструмент. «Николас? Да он частенько и позже возвращается», — рассеянно отозвался он. «Он звонил из Долингрейнша и сказал, что его задержат на работе. Ну, значит, после работы куда-нибудь зашел». Он склонился над столом. Люси вышла из комнаты. Она остановилась в холле и вдруг подумала: «Стоит снять телефонную трубку, и можно поговорить с кем хочется. С миссис Стабс, с Мэриан Меридью, ее подругой, этой хрупкой миниатюрной мисс Силвер, с Лидией Крю. Можно сказать что угодно, что ей плохо, что она взволнована, что она упала, что у нее кружится голова. Они живут совсем рядом, и любая придет к ней». И Лидия... Мисс Каннингем отогнала этот вопрос. а с ним и все мысли о том, чтобы с кем-нибудь поделиться своей тревогой. Стать объектом местных сплетен? Разбудить подругу лишь потому, что не спится самой? Уже поздно. Слишком поздно. А церковные часы отстукивали полночь, когда она медленно побрела наверх в свою спальню.